Глава 9. Рэй. Утром командора выписали из больницы. Когда он спустился вниз, супруга уже ждала его в фойе. Чужая женщина, которая наверняка ни о чем не догадывалась. Однако Рэй заметил, что по ее лицу промелькнула тень сомнения, она даже слегка напряглась. «Знаешь, Сергей, такое ощущение, будто тебя подменили. И походка изменилась, и мимика... Неужели эта амнезия так сильно воздействует на человека?» «Не знаю», – пробурчал командор. «Лечащий врач сообщил, что твои дела пока не очень». «Мы так и будем здесь стоять до самого вечера», – нахмурился Рэй. Ему совсем не нравились эти расспросы. А еще возмутила боевая раскраска супруги. Эти накрашенные красные губы и подведенные черной краской глаза, как у портовой шлюхи. Если бы он и вправду был настоящим ее супругом, заставил бы немедленно смыть эту мерзость с лица. Когда они вышли из дворика больничного комплекса, женщина набросилась на него. «Ну что, Сережа, ты так допился? Ну как же так можно? Вчера даже жену не узнал». «Успокойся», – нахмурился командор. «Выпей лучше немного сон травы. Ты слишком агрессивна, как валькирия перед бурем». «Чертов урод! И когда ты уже повзрослеешь», – недовольно пробурчала супруга. Рэй обратил внимание, что хотя было еще утро, широкие улицы города уже наполнились жителями. Дороги заполнили жужжащие автомобили. Теперь командор знал, что безлошадные повозки назывались именно так, но пока еще не владел информацией, с помощью какой неведомой силы передвигаются эти автомобили. На небольшой площади возле круглого фонтана беззаботно бегали и визжали дети. Рэй заметил, что в центре фонтана стоят 4 каменные горгульи. Из их страшных черных постей лилась прозрачная вода в круглый бассейн, обшитый лазурным камнем. Неужели и в этом мире существуют горгульи, эти крылатые жуткие монстры? «Слушай, Сергей, Алешку из школы мама заберет. Я подумал, раз уж сегодня у меня отгул, а у тебя больничный, может, в Волгомол сходим? По бутикам пройдемся, в киношку». «Я не против, если у тебя сегодня нет домашних дел». «А ты прямо у нас весь такой деловой. Я позавчера как сердцем чуяла. Вот как свяжешься со своими дружками-алкашами, точно жди беды». «Не нужно упоминать вслух про беду. Приметы скверные», – тихо ответил Рэй. Супруга нахмурилась, но ничего не сказала. Вскоре они подошли к огромному зданию из стекла, камня и железа, напоминающему дворец. Полукруглая огромная башня величественного здания устремилась высоко в небо. Когда подошли ближе, высокая стеклянная дверь сама широко распахнулась. Внутри Рэю совсем не понравилось. Сразу показалось очень шумно. Откуда-то издалека доносились странная музыка. Он заметил, что большинство горожан просто неторопливо прогуливаются по широким коридорам дворца. В основном это были нарядные и сильно разукрашенные молодые девы. «Голубцы, куда лучше прогуляться, по лесу или берегу прохладной реки?» «Сергей, я на полчасика загляну в бутик, а ты пока можешь сходить в свой любимый техномаркет». «Я лучше здесь подожду», – пробурчал командор. Когда его новоявленная супруга упорхнула в ряды с разноцветной одеждой, Рэй догадался, что этот дворец – всего лишь огромный крытый рынок. Удивительно, но даже торговцы в этом мире необыкновенно изнежены, даже не желают торговать на улице. Неожиданно перед командором выросла худощавая рыжая девушка в черных брюках, обтягивающих тонкие ноги, в броской цветастой тунике. В носу девы блестело серебристое кольцо. Знак рабыни. Странно, а сосед в палате упоминал, что в стране давно нет рабства. «Добрый день, молодой человек», – приветливо улыбнулась девушка. «Только сегодня в нашем аттракционе ужасов «Холодная мгла» 12% скидки. Хотите испытать новые незабываемые впечатления?» «Ты хочешь, юная дева, чтобы я потратил деньги, чтобы увидеть ужасы?» Девочка растерялась. «В своей жизни я порой видел такое, что у тебя сразу бы застыла кровь в жилах. И вообще, где шляется твой хозяин?» «Хозяин?» – удивленно пробормотала девушка. «Пусть он получше кормит тебя, а то с такой тощей задницей точно никто замуж не возьмет». Рыжая недовольно фыркнула и, грозно сверкнув взглядом, направилась дальше завлекать толпу очередных граждан. Рэй приметил на скамейке серьезного парнишку. «Послушай, приятель, видел у той рыжей кольцо в носу?» «И что?» Это знак рабыни. Или в вашей стране другие порядки? А вы откуда? Удивился парнишка. Издалека. Я прибыл очень издалека. У нас это просто пирсинг. Украшение на лице. Разве кольцо в носу кого-то украшает? Удивился Рэй. Не только в нос вставляют, но и еще кое-куда, хмыкнул парень. Командор кивнул и отошел в сторону. Пожалуй, я и вправду совершенно не знаю местных законов. Будто несмышленый ребенок, которому нужно все тщательно объяснять. Самый лучший способ не привлекать к себе внимания – больше молчать, прислушиваться и не показывать свою неосведомленность в различных житейских вопросах. Архимаг предупреждал, чтобы я постарался не выдавать себя ни в коем случае и никому не признался, кто я есть на самом деле. Рэй заметил, как из торговых рядов вышла супруга с небольшим пакетом. Лицо у нее так и светилось от счастья. Что же? Она довольно привлекательная особа, стройная, как лань, с небольшой упругой грудью, длинными черными волосами и выразительными карими глазами. Немного вспыльчивая, но в целом она, скорее всего, хороший человек. Но в любом случае, возлежать с ней совсем не входило в намерение командора. К тому же он всегда в любую минуту помнил о той, которой навеки подарил свое сердце. «Сергей, представляешь? Сегодня просто обалденные скидки. Я купила все, что хотела». Супруга протянула ему пакет. «Может, в кино сходим?» Командор напрягся, вспоминая, как зовут супругу. «Знаешь, Марин, мне здесь совсем не нравится. Очень шумно». «Это у тебя наверняка после травмы. Хорошо, давай тогда просто пообедаем в кафешке и домой». «Разве нельзя приготовить пищу дома?» – удивился командор. «А ты стареешь, Рябцев, становишься совершенно неинтересным. Да еще и нудным». «Доброго мужа старость только красит», – ответил Рэй. «Ага. Скажи, еще старый конь борозды не портит», – усмехнулась Марина. «Ладно, черт с тобой. Пойдем домой. Только по пути зайдем в салон сотовой связи и купим тебе новый мобильный. Кстати, так и не вспомнил, где старый телефон потерял?» «Не знаю», – пробурчал Рэй. Ему и вправду хотелось поскорее выйти из этого странного и шумного места. Когда супруги возвращались домой, полуденное солнце довольно сильно припекало. Рэй удивленно рассматривал в руках странный небольшой предмет, с помощью которого теперь мог разговаривать с людьми на расстоянии. Удивительно. В Ламарии на это не способны даже архимаги. «Что ты его рассматриваешь?» – удивилась Марина. «Тебе и такого телефона вполне достаточно. А дорогой возьмешь – все равно по пьянь потеряешь». По дороге Рэй заметил городской парк, в котором он очутился в первый вечер, и предложил заглянуть туда. Они зашли внутрь и присели на скамейку возле небольшого фонтана. «Знаешь, Сергей, – тихо сказала супруга, – я уже давно хотела с тобой поговорить. Может, конечно, сейчас и не самое время, еще это твоя амнезия?» Рэй положил сотовый телефон в карман, удивленно поглядывая на стайки молодых людей, лениво прогуливающихся по аллее. Марина вздохнула. «Сергей, я хочу, чтобы ты знал. Я хочу с тобой развестись». «Как это?» «Обычно. Я не хочу больше с тобой жить, Рябцев». «Да. Я согласен». «Вот и хорошо. Так даже будет лучше, и мне не придется никого обманывать». «Что «да»?» – выгнула бровь Марина. «Ты вообще понял, о чем я говорю? Я хочу развестись с тобой». «Это отличная мысль». «Что? И ты так легко к этому относишься?» «Нет, Рябцев, ты точно неисправим. Вечный инфантильный ребенок. Знаешь, когда-то давно мама говорила: дочка, если хочешь стать женой генерала, выйди замуж за лейтенанта. Я всегда с самого детства хотела, чтобы мой муж был военным. Сильным, мужественным, на которого можно всегда опереться в трудную минуту. А мой муж оказался просто рохлей и безвольной тряпкой, вечным старшим лейтенантом, Сережей Рябцевым, пьяницей и раздолбаем». «Что ты хочешь от меня, женщина?» «Перестань называть меня женщина. Не строй из себя испанского мачо, Сергей. Ты отлично знаешь, что по жизни ты просто лошара и тряпка, об которую все вытирают ноги. Абсолютно все. Твои родственники, друзья, коллеги и, конечно, командование на службе». Рэю Кларку, бывшему имперскому полководцу, сейчас даже забавно было слушать эту странную женщину, которая пыталась его унизить. В боевых походах за передовым войском всегда ехали два обоза со свободными женщинами Ламарии. Они служили стрепухами, помогали лекарям ухаживать за ранеными, а ночью ублажали командоров. Ни одна из них не имела права выразить недовольство или отказ, иначе ее ждала жесткая порка плетьми. В завоеванных селениях и городах солдаты приводили к командору Рэю Кларку всегда самый лакомый кусочек – молодых темноволосых хаитянок или белокурых киперианок с нежной молочной кожей, страстных развратниц или юных дев, еще совсем не искушенных в любовных утехах. Временные наложницы считали благоволением судьбы отдаться ночью смелому командору, а не попасть в тесные шатры к солдатам. «Знаешь, Сергей, я хочу, чтобы у Алешки был нормальный отец. Или ты думаешь, раз в неделю сына в парк на карусели сводил, это и все воспитание? Выслушай меня хотя бы раз в жизни. Ты же постоянно на дежурствах. Часто приходишь пьяным. Или у своих бесшабашных дружков целыми вечерами торчишь. У тебя совершенно нет времени на семью». «Тебе, женщина, нужно просто немного успокоиться. Запомни, время – самый справедливый судья и лучший лекарь». «А я смотрю, ты поразительно спокойный», – вздохнула супруга. «Даже известие о моем намерении подать на развод воспринял как обыденность. Ты просто толстокожий носорог!» Марина привстала. «Ладно, пойдем домой». Странный все же мир. Женщины здесь устанавливают свои законы, командуют мужчинами и даже пытаются все держать под контролем. Похоже, они здесь совсем распустились и забыли о своем истинном предназначении – просто быть хранительницами семейного очага и безропотно выполнять волю мужа. Возле новенькой кирпичной высотки с арочным входом во двор Марина остановилась. «Сергей, подожди здесь. Я схожу Алешку от мамы заберу. Она тоже не желает видеть твою наглую физиономию». Супруга развернулась и направилась во двор. Рэй остался ждать у дороги возле стеклянного навеса. Он осмотрелся и невольно залюбовался точеной фигурой и стройными ногами юной девы в коротком платье, которое стояло неподалеку. Большой черный автомобиль резко остановился прямо возле девушки. «Привет, Лилек!» Из окна машины показалось лицо смуглолицего мужчины. «Ты сегодня что-то рано вышла на работу!» «Гарик, отвали! Ты же знаешь, я уже полгода не работаю!» «А может, прокатимся по старой памяти?» Девушка покачала головой, но вдруг дверцы автомобиля резко распахнулись, и к ней подскочили два парня. Они грубо схватили девушку за руки и потащили в машину. «Оставьте меня, уроды! Помогите кто-нибудь, люди!» – истошно завопила девушка. Три молодых парня стояли неподалеку. Они резко обернулись, но совсем не спешили на помощь бедной девушке. Когда ее уже затащили в машину, подскочил командор и сильно ударил рукой по дверце. «Оставьте деву в покое! Она совсем не желает с вами ехать!» «Вали отсюда, чепушила!» – грозно рявкнул смуглолицый. Из автомобиля тут же вылез высокий белобрысый парень. «Тебе что надо, хуйло?» Он бросился на командора с кулаками, но тот увернулся и ударил Белобрысова в челюсть. Парень чуть не свалился на асфальт, едва удержавшись на ногах. Он быстро вытер ладонью разбитую губу и прошептал. «Ну все, пиздец тебе, гандон!» «Лось, кончай быстрее с ним!» – недовольно пробурчал из машины смуглолицей. Рэй не стал ждать нападения Белобрысова и сам бросился на противника с невероятной скоростью. Он ударил парня в живот и, наконец, открытой ладонью по лицу, сходу раздробив носовую перегородку. Белобрысый хрюкнул и распластался спиной на дороге, зажимая руками сломанный кровоточащий нос. Из машины сразу вылез смуглолицый. Он резко вытащил из кармана небольшой черный предмет и направил на командора. Послышался сухой щелчок, и что-то больно впилось в грудь. Затем резкая боль пронзила и обожгла правую руку. Рэй быстро подскочил к смуглому и, обхватив тонкую шею, сильно ударил его лицом об лобовое стекло автомобиля. Стекло тут же покрылось мелкой сеточкой паутинок, а смуглолицый с разбитым в кровь лицом рухнул под переднее колесо. Девушка вылезла из машины, поправила плечико на платье и, улыбнувшись командору, быстро направилась в другую сторону улицы. Белобрысый кряхтел, как старик, лежа на асфальте и зажимая нос. А смуглолицый присел возле колеса, осторожно вытирая рукавом кровь с разбитого лица. Командор обернулся. Возле арки стояла его супруга с маленьким лопоухим мальчиком. Они ошарашенно смотрели на него и лежащих возле машины парней. Командор тихо процедил несостоявшимся насильникам: Если еще раз вас встречу на своем пути, так легко уже не отделаетесь. Он неторопливо подошел и взял мальца за руку. Ну что, пойдем теперь домой? Вскоре они пришли к высокой белой башне со множеством окон. Рэй все никак не мог привыкнуть, что это обычные жилища горожан, и считал их башнями. В полутемном коридоре они поднялись по каменным ступеням наверх. В жилище мальчик сразу же разулся и убежал в одну из комнат. Рэй усмехнулся. Его младший сын Кир примерно такого же возраста. В груди неожиданно сразу сильно защемило. Сразу захотелось увидеть свою семью, которую он не видел уже почти целых 2 года. «Сергей, сходи пока в душ», – предложила супруга. «Я пока обед разогрею». В моечной Рэй разделся перед зеркалом и внимательно осмотрел тело. Он обнаружил на груди и руке большие фиолетовые синяки. Наверняка они появились после короткой схватки со смуглом. У него в руках было какое-то небольшое странное оружие. «Неужели эти лиходеи хотели напугать меня такой мелочью, оставляющей на теле всего лишь синяки?» Искупавшись, Рэй оделся и направился на вкусные запахи, доносившиеся из соседней комнаты. «Присаживайся. Я котлеты с картошкой разогрела. Ты же, наверное, голодный, как собака», – протараторила супруга. «И объясни мне, Сергей, зачем ты вообще на улице в драку полез? А если бы у этого отморозка был не травмат, а настоящий пистолет? Что, возомнил себя героем?» Они пытались обесчестить юную деву, а я помешал. Разве так не поступают настоящие мужчины? С ума сойти! Настоящие мужчины! Похоже, у тебя, Сережа, после черепно-мозговой травмы действительно все в чердаке перевернулось. Терминатором себя почувствовал. Кто такой терминатор? Ладно, хватит прикалываться. Пойди лучше с Алешкой поиграй. После трапезы Рэй вошел в комнату к мальчику. Тот сидел перед квадратным стеклом и наблюдал за темными фигурками людей, которые быстро передвигались по странным лабиринтам. Чародейские штуковины. В твоем возрасте я приходил домой только ночевать, а ты, дружок, сидишь за этим стеклянным ящиком, как зачарованный. Мальчик оторвался от стеклянного квадрата и с интересом взглянул на командора. Пап, я сегодня видел, как ты дрался. Знаешь, это было круто, почти как в кино. Научи меня тоже так драться. Хорошо. Для начала убери с моих глаз эту штуку. Мальчик что-то нажал, и изображение на стеклянном квадрате исчезло. Он задвинул стол и стул поближе к стене и подошел к командору. Рэй присел на корточки и внимательно взглянул мальчику в глаза. У тебя есть враги или парни, которые тебе неприятны? Один мальчик со 2-го класса. Его зовут Вадим. На переменах все время толкается и ставит подножки. Наверное, я бедничать нехорошо. Он обидел тебя, и ты хочешь вступить с ним в поединок, верно? Но он очень большой. Его даже 3-классники боятся, не то что мы, 1-классники. Размер совсем ни при чем. Если он не прав, ты просто обязан вызвать его на поединок чести. Рэй неожиданно и не сильно ударил мальчика ладонью по щеке. Малец в ужасе отпрянул и слегка приоткрыл рот от удивления. «Всегда ожидай нападения. Всегда. В любую минуту. Не расслабляйся. И запомни. Главное. Боли нет. Повтори». «Боли нет». «Когда бьешь врага, тебе не нужно действовать по правилам. Ты должен поразить его в самые уязвимые точки тела. Не дать опомниться и бить, пока он не истечет кровью, если не попросит пощады. А теперь... давай-ка устроим небольшую разминку. Нападай на меня, бей!» Мальчик сжал кулачки и несколько раз ударил Рэя по животу и груди. «Ты бьешь совсем как девчонка и даже не умеешь правильно сжимать кулаки. Ладно, иди ко мне поближе. Сейчас я тебе все покажу». После небольшой тренировки раскрасневшийся малец с изумлением посмотрел на командора. «Пап, а почему ты раньше не показывал мне эти приемы?» «Раньше? Теперь я буду постоянно заниматься с тобой и воспитывать в тебе дух настоящего воина. Интересно, почему Архимаг выбрал в роль жертвенного агнца этого мальчика? Неужели тот человек был совершенно никчемной личностью? Он даже до сих пор не обучил сына драться. Ну что же, тогда я всерьез займусь воспитанием мальчугана». Командор с интересом подошел полкам с книгами и, открыв страницы, неожиданно понял, что местные буквы ему абсолютно незнакомы. «Алеша, мама сказала тебе, что я частично потерял память?» «Да, ты ж почти 2 недели провел в больнице». «Я совершенно забыл все буквы. Давай поступим так. Я учу тебя драться, а ты научишь меня грамоте. Только маме ничего не говори. Не хочу, чтобы она лишний раз волновалась. Договорились?» «Договорились», – кивнул удивленный мальчик. Вечером супруга постелила Рэю постель, а сама ушла спать в другую комнату. Командор лежал и вспоминал, когда ему было 7, как этому мальчику Алёше, старший брат Юнос тоже учил его драться. В первый день лета в деревушке проходил праздник Большого Солнца – Благосвет. Все жители деревни собирались на берегу реки на речные игрища. Взрослые мужчины пили медовый отвар, женщины готовили плов в огромном казане, а юноши срубали большое толстое дерево и перебрасывали его через реку. Мальчиков делили на 2 команды, вооружив каждого деревянным мечом. По команде старосты они двигались с разных берегов, карабкаясь по стволу дерева, пытаясь в схватке сбросить соперников в воду. Побеждала та команда, где большинство парней после схватки окажется на стволе дерева, а не в воде. С детства выносливый и сильный Рэй никогда не проигрывал. Ребята уже заранее знали, в чьей команде он окажется, та наверняка и победит. Рэй почти провалился в сон, но даже засыпая, он слышал абсолютно все вокруг. Как на кухне изредка капала вода из крана, доносился равномерный гул холодильника на кухне. И даже как на подоконник приземлилась небольшая серая птица. Постучав по металлическому карнизу, вскоре она вспорхнула и исчезла в ночи.